След масла. «И о чем я только думал?» — ужаснулся Ирагон утром. Голова раскололась от боли. Язык, казалось, распух. Вкус во рту был отвратительный. Под полом заскреблась крыса, и Ирагон поморщился. «Ну, и как мы себя чувствуем?» — насмешливо осведомилась Сапфира откуда-то издалека. Но Ирагону было не до шуток. Через несколько минут с кровати со стоном скатился Бром. Он вылил себе на голову кувшин холодной воды и куда-то направился. Ирагон поспешил за ним. «Ты куда идешь?» – спросил он. «Мне нужно привести себя в порядок», – буркнул Бром. «Мне тоже», – сказал Ирагон и вскоре понял, как именно Бром намерен приводить себя в порядок. Нужно было влить в себя огромное количество очень горячего чая, чередуя его с холодной водой и бренди. Когда они вернулись в номер, Ирагон соображал уже гораздо лучше. Бром разгладил на груди смятую рубаху, заправил ее в штаны и пристегнул к поясу меч. «Начнем с того, что зададим местным жителям несколько ничего вроде бы не значащих вопросов. Я хочу выяснить, где именно причаливают суда, доставляющие в Драслеону масло Сейтер, и откуда оно развозится в другие города. Нам надо найти таких людей, портовых рабочих, грузчиков или перевозчиков, которые с этим как-то связаны, и постараться вызвать на разговор хотя бы одного из них». Покинув Золотой Глобус, они стали искать причал, у которого могли разгружать столь дорогостоящий груз. В центральной части Драслеоны все улицы как бы вползали на холм, к дворцу, построенному из полированных гранитных плит. Дворец возвышался над ними остальными домами, исключая храм. Они подошли ближе. Двор этого поистине королевского дворца был выложен мозаикой из перламутровых раковин, а стены в некоторых местах инкрустированы золотом. В нишах стояли статуи из черного камня, сжимавшие в холодных дланях курильницы с благовониями. Через каждые 10 шагов у ограды торчал часовой, внимательно следивший за прохожими. «Господи, чей это дворец?» — спросил оробевший Ирагон. «Маркуса Табора, правителя Драслеоны. Он подчиняется только самому королю, да собственной совести, которая, впрочем, в последнее время по большей части спит», — сказал Бром. Они обошли дворец вокруг, заодно рассматривая и соседние, тоже богато украшенные дома. В середине дня они, так ничего полезного и не узнав, решили перекусить. «Драслеона — слишком большой город, чтобы стоило прочесывать его вместе», — сказал Бром. «Пожалуй, надо разделиться, а вечером встретиться в Золотом Глобусе». Он быстро взглянул на Ирагона из-под кустистых бровей. «Надеюсь, ты никаких глупостей не натворишь?» «Не натворю», — пообещал Ирагон. Бром сунул ему несколько монеток и быстро пошел прочь. Весь оставшийся день Ирагон вел бесконечные беседы с хозяевами лавок и портовыми рабочими, стараясь вести себя учтиво и даже подобострастно. Расспросы завели его сперва в один конец города, потом заставили вернуться. Но никто, казалось, никогда даже и не слышал о масле Сейтер. Но куда бы Ирагон ни шел, и ему казалось, что огромный храм, насупив брови, неустанно следит за ним, и невозможно скрыться от его бдительного ока. Наконец он все-таки разыскал человека, который помогал грузить масло Сейтер на корабль и помнил, к какому причалу оно было доставлено. Ирагон, страшно собой довольный, сбегал посмотреть на этот причал, а потом вернулся в Золотой Глобус, но все равно пришел туда почти на час раньше Брома. Старик так устал, что даже прихрамывал немного. «Ну, удалось тебе что-нибудь узнать?» – спросил Ирагон. Бром нахмурился. «Похоже, здешний губернатор чересчур активно пользовался предоставленной ему свободой действий, и Гальбаторикс в итоге решил пожаловать сюда собственной персоной и дать ему урок. Впервые за последние 10 лет наш король решился покинуть Урубайн». «Как ты думаешь, а нас он знает?» – спросил Ирагон. «Разумеется, знает. Но я думаю, ему еще не сообщили, где именно мы находимся. Если бы он и это знал, Разыки нас бы уже схватили. И это означает, что мы в любом случае должны покончить со своими делами до прибытия Гальбаторикса. Нам не стоит находиться ближе, чем в 20 лигах от него. Единственное, что нам на руку, Разыки наверняка проявят себя, потому что будут готовиться к прибытию короля». «Мне, конечно, хочется до этих Разыков добраться», — сказал Ирагон, сжимая кулаки. «Но с королем я вовсе не собирался. Ведь он только слово скажет, и нас в куски разорвут». Похоже, подобные перспективы развеселила Брома. «Отлично сказано. Ты, наконец, начинаешь проявлять осторожность. И ты совершенно прав. У тебя нет ни малейших шансов на победу в схватке с Гальбаториксом. А теперь рассказывай, что узнал сегодня. Возможно, это подтвердит услышанное мною». Ирагон пожал плечами. Сперва по большей части всякую ерунду. Но потом мне удалось найти человека, который показал, где разгружали масло. Самый обыкновенный старый пакгаус. А больше ничего полезного я не узнал. Ну, я тоже это узнал, и даже сходил на причал и поговорил с грузчиками. Недовольно быстро выяснилось, что этот драгоценный груз был отправлен прямиком в дворец Маркуса Табора. А потом ты вернулся в гостиницу, вставил Рагон. Ничего подобного, тряхнул головой Бром. И не перебивай, пожалуйста. Потом я пошел во дворец и устроился там на службу, в качестве сказителя. Несколько часов я старательно очаровывал обитателей замка и слуг всякими песнями и сказками, не забывая, разумеется, задавать им вопросы. Бром вытащил трубку, набил ее табаком и неторопливо раскурил. Просто удивительно, как много всего знают слуги. И я, например, узнал, что у Маркуса 3 любовницы, и все они живут в одном и том же крыле дворца. Однако, помимо подобных страшно интересных вещей, я совершенно случайно выяснил, куда из дворца Табора переправляют масло Сейтер. Рагон даже дыхание затаил. «И куда же?» – выдохнул он. Бром затянулся и выпустил кольцо дыма. «Это, разумеется, не в городе. Каждое полнолуние 2 рабов посылают к подножью Халгринда с запасом провизии на целый месяц. И как только в Драслеону прибывает очередная партия масла, ее отсылают вместе с этими рабами. И больше их никто и никогда не видит. А если кто-то вздумает за этими рабами последовать, то и сам исчезнет без следа». «А я думал, торговля рабами была прекращена еще при всадниках», – тихо сказал Арагон. «К сожалению, она снова расцвела, когда к власти пришел дорогой Галибаторикс». «Значит, разыки скрываются в Холмгринде». Арагон припомнил мрачные скалы, похожие на замок злодея. «Там или где-то поблизости». «Если они в Холмгринде», – продолжал вслух размышлять Арагон, – «то либо у подножья в какой-нибудь норе, или под защитой тяжелой каменной двери, либо гораздо выше, и на такой высоте, какой способны достигнуть разве что птицы или сапфира, или те твари, на которых они тогда улетели. В общем, в самом низу или на самом верху. И логово их наверняка хорошо замаскировано». Он минутку подумал. «А если мы с сапфирой отправимся на разведку и облетим вокруг Хелгринда?» «Нет, разыки нас заметят, не говоря уже о жителях Драслеоны». «Да, пожалуй, не стоит», — согласился Бром. Рагон нахмурился и предложил. «А если попробовать проникнуть туда под видом этих 2 рабов? Полнолуние совсем скоро, так что их отправят туда с очередным запасом провизии. Это дало бы нам прекрасную возможность подобраться к разыкам совсем близко». Бром задумчиво подергал себя за бороду и сказал. «Во всяком случае, это шанс. Но что если рабов убивают издалека? Мы можем оказаться в очень затруднительном положении. Ведь мы-то разыков издали увидеть не сможем, а они нас смогут». «Но мы же не уверены, что этих рабов так уж сразу и убивают», — возразил Арагон. «Я уверен», — заверил его Бром. И глаза его сумрачно сверкнули. «Но идея весьма заманчивая. Если еще и сапфиру где-нибудь поблизости спрятать, а еще...» Он умолк, не договорив. «Вообще-то может сработать. Но надо действовать очень быстро. Тем более, что сюда едет король, и времени у нас в обрез». «Так, может, нам отправиться в Холгринд и осмотреть там все при дневном свете, чтобы не угодить в какую-нибудь ловушку?» «Нет, завтра я снова отправляюсь во дворец Табора и выясню, как можно было бы занять место этих рабов. Постараюсь, конечно, действовать очень осторожно и никаких подозрений не вызывать. Хотя, если там есть шпионы и они меня узнали...» «Я просто поверить не могу, что мы почти их нашли», – тихо промолвил Арагон, вспоминая разоренную ферму и лицо мертвого дяди. На щеках у него заходили желваки. «Самое трудное, правда, еще впереди. Но ты прав. Кое-каких результатов мы уже добились», — сказал Бром. «А если фортуна нам улыбнется, то вскоре сможем и отомстить за смерть Гэрол. Да и Вардена избавиться от очень опасного врага. Ну а что будет дальше, целиком зависит от тебя». Рагон тут же мысленно связался с Сапфирой и ликующим тоном сообщил ей. «Мы, кажется, нашли логово разыков». «Где?» Он быстро объяснил ей. «Значит, Холгринд», — задумчиво произнесла она. «Самое место для них». Рагон был полностью с ней согласен. «А когда мы здесь совсем покончим, то, возможно, отправимся домой в Карвахол», — сказал он. «Ты этого хочешь?» — удивилась Сапфира. «Хочешь вернуться к прежней жизни? Ты же должен понимать, что стал взрослым, и к прошлому нет возврата. И в итоге все равно придется выбирать жизненный путь. И если ты останешься со мной, то выхода 2. Либо всю жизнь скрываться, либо встать на сторону Варденов. Если, конечно, ты не решишься присоединиться к Гальбаториксу. Но на это никогда не соглашусь я сама». Если уж мне придется выбирать, то я, конечно, предпочту связать свою судьбу с Варденами. Тебе это и так прекрасно известно. Пожалуй, но иногда желательно все же услышать это из твоих собственных уст. И Сапфира умолкла, предоставив Фарагону возможность сколько угодно думать над ее последними словами.